Наверное, как и все вы, любимая работа, добрая семья, где все любят друг друга. И чтоб твои близкие были живы, здоровы и счастливы своим счастьем. Вам уже пришлось пережить искушение поступить беспринципно? Задала вопрос Ата. Ее слепые глаза отражали свет люстры. «Такого рода искушений у меня еще не было», — отрезала я. Санди встрепенулся. «Да что вы пристали к девчонке? Оставьте ее в покое!» «Последний вопрос разрешите?» — возопил молодой человек в очках. «Как вы насчет шейка? Исполняете?» На этом от меня отстали. Я чувствовала себя, как после экзамена, когда вытянула на тройку. Пришел Арсений Петрович с букетом роз и какой-то букинистической редкостью, которая привела Ангелину Ефимовну в такой восторг, что она чмокнула его в щеку. Козырев поздравил ее, извинился за жену, у которой болела голова. Анетта Георгиевна терпеть не могла профессора Кучеринер. Его усадили за стол и налили ему рюмку водки. Пока я пришла в себя после этого допроса, все уже оживленно спорили насчет течения в океане. Далось им это неведомое течение. А я снова и снова принималась разглядывать Марфу Ефремову. Но теперь мой взгляд привлекло ожерелье на ее шее. До сих пор я была равнодушна ко всяким побрякушкам и не носила украшений. Но это была не побрякушка. Это было произведение искусства. 7 крупных бусин на серебряной цепочке, расположенных достаточно далеко друг от друга, чтобы можно было разглядеть своеобразную красоту каждой в отдельности. Меня поразила чистота и прозрачность камня, из которого были выточены бусы. Эти камни отличались от тех, что мне пришлось видеть, как живой цветок отличается от искусственного. Они излучали блеск, переливались, то жемчужно-серые, то серо-голубые, то зеленоватые, как морская вода, то лиловатые, как небо ранним утром. «Вам нравится мое ожерелье?» — улыбнулась мне Марфа Евгеньевна. «Очень! Из чего эти бусы? Они прямо завораживают!» «Действительно красивое ожерелье», — заметила Ангелина Ефимовна. «Можно его посмотреть?» Марфа Евгеньевна с улыбкой сняла ожерелье и протянула его Кучеринер. Та, после восторженных возгласов еще кому-то, пока оно не попало Мальшиту, а он передал мне. Вблизи оно казалось еще прекраснее. «Опалы», — пояснила Марфа Евгеньевна. Я его купила в маленькой ювелирной лавке на острове Мадагаскар. Мы зашли туда вместе с Мальшитом. Помните, Филипп Михайлович, я еще призаняла у вас денег. Это не из дорогих, но все же настоящий опал. Я представила себе, как он медленно рос и формировался где-то в глубине гор, омываемый холодными водами подземного источника, как он набирал красоту, и мне сразу захотелось иметь это ожерелье. И все же лучше бы я его не покупала. «Почему?» — спросила Рената. Она тоже с восторгом рассматривала ожерелье. «Оно всегда будет звать меня куда-то, будоражить, напоминать о том, что планета Земля велика и прекрасна, а я всего лишь инвалид в протезном корсете, и врачи не отпускают меня далеко от дома. Штормы и тайфуны мне противопоказаны». Ее муж слушал с таким напряжением, что на носу у него выступили капельки пота. Выгоревшая прядь волос упала на глаза. Он нетерпеливо откинул ее рукой. «Так подарите бусы, Марфенька, как эстафету, тому, кто еще молод и здоров, и, может быть, с этим мадагаскарским ожерельем уйдет от тебя тревога, и ты перестанешь рваться вдаль». После ужина все разбрелись по комнатам. Муж Ангелины Ефимовны стал убирать со стола. Я ему помогала. За нами вышел на кухню Яков Николаевич, принес груду тарелок с остатками еды.